Глава 21. Глоток раскаленного солнца. Женщина никогда не простит тебе, если ты без совета с ней обмажешь хижину глиной, выбросишь треснувший кувшин или откажешься заплатить колдуну за защиту козы от духов. Но она же никогда не простит тебе слабости в решении любого важного вопроса. Например, если женщина, отговариваясь чем-нибудь, не захочет родить сына или дочь, а муж сразу не подавит этот бунт, либо после, слушая женщину, согласится унести новорожденного ребенка в чащу, то любить и уважать такого мужчину женщина никогда не будет. Уют Закар Аюратта. Совет африканским мальчикам. Трейлер резко клюнул, почти уткнувшись кабиной в землю. Проехал еще с метр, дернулся, заскрежетал и замер. Из-под радиатора, точками воды оседая на стекле, шипением вырывался пар. Носик шофера вспыхнул яркой кнопкой. «Все», — сказал он, — «конечная станция. Эта лошадь дальше не поскачет». Гай, уже несколько минут сидевший с застывшим, почти мертвым лицом, толкнул дверь и спрыгнул. Медленно обошел трейлер, разглядывая его. Резина была даже не изжевана, а изрезана дисками так, что болтались какие-то тягучие ремни. Передние колеса почти лежали на асфальте. «Я тут ни при чем», — виновато сказал арбалетчик. Гай остановился. «Отпирай», — приказал он. Забежав вперед, водитель кинулся открывать контейнер. Потом попытался подсадить Гая. Тот, отмахнувшись, запрыгнул сам. Подошел к камню. Положил на него ладонь и задержал на минуту, вслушиваясь во что-то происходящее внутри. «Я вызвал новый трейлер и машину с краном», — крикнул снаружи Тиль. Из-за своей толщины забраться в контейнер он не мог. Гай оглянулся на него из темноты. На мгновение его зрачки показались главе форта берсерков вываренными, как у эльба. «Бесполезно», — сказал Гай. «Они успели. Я почувствовал это уже давно, но еще на что-то надеялся». Тиль задрал голову, боясь спросить, откуда Гай об этом узнал. Хотя канал сведений у Гая всегда один, его опекун. «А камень? Что с ним делать?» «Ничего. Он бесполезен. Это теперь просто камень». «Но как же?» — начал Тиль. «Они добавили к своей закладке то, что сделало ее единственной во Вселенной. Теперь у нее нет двойника». Гай спрыгнул и направился к ожидавшей его машине. Тиль догнал его. Говорить на ходу толстяку было тяжело. «Все плохо. Уф, но у нас еще остались неправильные пчелы», — отдуваясь, сказал он. — «Они сработают. И даже лучше, чем мы думаем. Но не сейчас», — сквозь зубы процедил Гай. — «А сейчас что?» — «А сейчас по домам. Этот раунд мы проиграли». Гай сел в машину и захлопнул дверцу. Автомобиль развернулся и умчался. Тиль, таращась, остался стоять в сизом облачке выхлопных газов. Затем потянулся за телефоном, но вместо телефона нашарил сигареты. Вскоре и за ними подъехал джип. Последним, аккуратно открутив с умершей машины номера, ретировался водитель. До последнего он горестно вздыхал и виновато гладил радиатор трейлера. Маленький носик его печально мигал и точно просил прощения. Обычно на двушке маршрут у Яры, да и у других шнуров, был всегда один — к скалам подковы. Дельта привыкла к этому, и едва они вышли из тоннеля, стала забирать к скалам. Яра развернула ее. Дельта незаметно легла на прежний курс, и опять через минуту обнаружилось, что она летит к скалам. Яра опять повернула ее. И опять Дельта нацелилась мордой на прииск. Яра, рассердившись, толкнула ее шенкелем и, натянув повод, показала Дельте, что «нет, милочка, мы летим не туда». Дельта вроде бы подчинилась. Но опять вскоре обнаружилось, что они летят к подкове. Дельта хитря зачерпывала правым крылом сильнее, чем левым, и не теряла направления даже при том, что мордой была обращена совсем в другую сторону. Яра даже присвистнула от удивления. Смирная кобылка Дельта обнаруживала бездну упрямства. За долгие годы она настолько привыкла к определенному маршруту, что не представляла, что на двушке еще куда-то можно лететь. Видимо, в сознании у кобылы существовали две координатные точки. Первая — Пегасня с поилкой и кормушкой, вторая — скалы подковы. И в каждой надо было непременно поставить галочку. Лишь после третьей или четвертой попытки Дельта сдалась, да и то приходилось за ней присматривать. Кобылу беспокоили сосны внизу. Она привыкла лететь в ту сторону, куда они клонятся, а тут все было наоборот. Чем дальше они забирали от привычного маршрута, тем больше сосны походили на приглаженные расческой редкие волосы. Яра поднялась выше, и ощущение редких волос исчезло. Зато начались многочисленные проплешины полян. Всматриваясь вниз, Яра не заметила мелькнувшего вдали от нее силуэта. Это был возвращающийся Меркурий. Яра не знала, куда направляется. У нее не было цели и маршрута. Она искала уединенное место, где ее услышат. Хотя и понимала, что здесь везде такие места. Главное — найти в себе силы для сосредоточенной просьбы. А сил этих Яра в себе пока не обнаруживала. Наконец, внизу показалась небольшая поляна. Форма поляны была идеально круглой, точно кто-то старательно выстриг ее ножницами. Сверху видно было, как на поляну выбегает из леса ручей, а потом словно в замешательстве теряется. И вот уже нет его. Все пропадает в высокой траве непривычного изумрудного оттенка. Эта трава так и манила. Яра представила, как лежит в ней на спине. Рядом пасется Дельта. Она смотрит в небо, озаренное незримым солнцем, и молит о чем-то возвышенном, искреннем, чистом. «Прекрасное место для моей просьбы», — подумала Яра. Но вот сложность. Дельта отчего-то абсолютно не желала садиться на эту поляну, и Яре пришлось несколько раз направлять ее. «Да что с тобой такое? Будешь ты слушаться или нет?» — крикнула она и, наказывая, ударила ее ладонью. Кобыла сдалась и снизилась, хлопая крыльями, как спрыгнувшая с высокого забора курица, и почему-то высоко задирая морду. Яра поняла, зачем она это делает, только когда было уже слишком поздно. Под задними ногами у Дельты что-то чавкнуло. Затем чавкнуло и под передними. И потом Яру вдруг окатило мелкими влажными брызгами и комками черной земли. Слишком поздно Яра поняла, что посадила кобылу в болото, скрывавшееся под густой травой. Дельта-то сообразила это сразу, оттого и упрямилась. Кобыла зачерпывала воздух крыльями, отчаянно пытаясь взлететь. Но ее задние ноги завязли почти по круп, а передние — по колени. Крылья с усилием, зачерпывая воздух, напрасно били по камышу. Еще бы! Пиги взлетают всегда с разбега. А тут мало того, что разбега нет, так еще и ноги завязли. Поняв, что Дельта сейчас провалится в болото по шею, Яра сделала единственное, что ей оставалось. Отпустила поводья и спрыгнула с седла. «Давай, давай!» — крикнула она, сильно хлопая Дельту по крупу. Кобыла, что было сил, рванулась. Силой оттолкнулась так, что выгнулись маховые перья, и, освободив передние ноги, взлетела. Перед взлетом, помогая себе крыльями, она несколько метров проскакала по грязи, едва касаясь ее задними копытами. «Погоди!» Запоздало крикнула Яра, вскидывая ей вслед круглое в крапинах грязи лицо. «Не бросай меня! Не улетай!» Но это был крик в никуда. Перепуганная Дельта, загребая крыльями с усердием шмеля, уносилась по обратному маршруту. Туда, где ее ждали кормушка и поилка. «Все!» — говорил весь ее вид. «Я пас. Дальше без меня». Яра лежала животом на подрагивающей грязи и пыталась определить, проваливается она или нет. Нет, не проваливалась, грязь держала ее. Но при малейшей попытке встать или хотя бы приподняться на колени, Яра начинала увязать. Тогда медленно, очень медленно она поползла. Почти поплыла по грязи, отталкиваясь ладонями. Высокая мясистая трава неохотно пропускала ее. Почти полчаса потребовалось Яре, чтобы выползти на высокий песчаный берег с вкраплениями крупных камней. Она лежала на сосновой хвое, похожая больше на грязевую кучу, чем на человека, и ругала себя за глупость. Найти на двушке едва ли не единственное болото. Не сообразить, что раз ручей теряется, то вода должна же куда-то деваться. Надо было доверять Дельте. Полежав несколько минут, Яра встала. Сухая сосновая хвоя приятно пружинила под ногами. Но Яра все равно по привычке испуганно вздрагивала, опасаясь, что провалится. Она подошла к ручью, опустилась на колени, умылась. Долго соскребала грязь с куртки, ловя себя на мысли, что делает это не только из ненависти к грязи. Просто пока она чистила одежду, могла не думать о том, что кобыла улетела. «Успокойся», — говорила она себе, — «ты не у гряды. Здесь не так жарко. Возможно, ты сможешь продержаться долго. Особенно если не останешься здесь, а пойдешь к границе». Следуя своему плану, Яра пошла было, но, пройдя совсем немного, уткнулась в бурелом. Поваленные деревья, овраги. Нет, так она далеко не уйдет. Надо оставаться у ручья. Чего я боюсь? Надо молиться. Вот я сама сейчас в чуде, а все равно не до конца допускаю, что меня услышат. Я соткана из веры и одновременно ни во что не верю, — укорила она себя. Яра откашлялась, поднялась на холм и, откашлявшись, произнесла вслух. «Моя кобыла улетела. Я не знаю, как мне быть дальше. Помоги мне, пожалуйста». Тишина. Лишь упала неподалеку шишка, обломившись вместе с высохшей веткой. Яра смотрела, как они падают. Не добравшись до земли, ветка зацепилась и повисла. «Я боюсь. Я не знаю, зачем пришла сюда и чего хочу. Точнее, знала, но запуталась», — повторила Яра жалобно. Опять тишина. Никто ничего не распутывал. Никто не помогал ей, не отзывался. Яра села. Потом легла, перевернулась на живот и, уткнувшись лбом в хвою, тихо заплакала, точно заскулила. Плакала она долго, а потом незаметно для себя уснула. Она спала, продолжая тихо всхлипывать и икать даже во сне. И ей все казалось, что она не спит, а все происходит наяву. Яра поджала колени. Бережно обняла ладонями многострадальный свой животик, хотя и маленький еще, но не предназначенный для того, чтобы им пропахивали болото и трясли его в седле. Все было как в неясном суетливом сне, когда человек усердно додумывает одну какую-то зацикливающую мысль. Например, «Холодно. Надо встать, найти одеяло». Снова. «Холодно. Надо накинуть одеяло». И так до утра барахтает, пытаясь обрести в себе хотя бы слабое шевеление воли. Но затем этот дряблый и невнятный сон рассеялся и сменился новым. Яра увидела, что сидит на корточках возле мелкой лесной лужи и, глядя в нее, беседует со своим отражением. «Зачем ты пришла сюда сейчас? Ты мать. Ты должна беречь ребенка», — укоряло ее отражение. «Каким бы он ни был, да». «Ты уже любишь его таким, какой он есть, даже не шныром, даже никем. Это разные понятия. Можно быть и шныром, и никем в одно и то же время. Быть шныром — это ни от чего не страхует. Я хочу, чтобы он был шныром. Это гордыня. А если он не сможет, если не потянет, он сможет и потянет. И потом, разве быть шныром — несчастье? Быть шныром тяжело. Позволь ему остаться самим собой». Но тогда я и сама должна буду уйти из шныра. Ты все равно должна будешь уйти на какое-то время. Ребенок, даже если родится с даром, не сможет находиться в шныре, пока за ним не прилетит его пчела. Так было и с сыном кавалерии. И Ул должен будет уйти. И Ул, если ты не отпустишь его, Яра вздрогнула. Либо эта очевидная мысль приходила ей редко, либо она настолько удачно отгоняла ее, что теперь та окатила ее точно ведром ледяной воды. «Я хочу, чтобы наш сын был шныром, а если он не захочет, позволь ему просто быть счастливым. Разве все не шныры обязательно счастливы? Нет. Но у них больше времени на жизнь, и как они используют это свое время? Чем бездельнее человек, тем больше он занят, потому что даже поковыряться у себя в ухе для него проблема на полдня». Молчание. Яра, наклонившись, ударяет по лужице. Идут круги. Отражение рябит. «Почему ты не отвечаешь?» — кричит Яра. «Никогда не объясняй вещи, которые тебе действительно дороги. Если кому-то суждено понять, он поймет и сам. Ты же, объясняя, можешь охладеть», — отвечает отражение. «Но он будет шнуром. Я его подготовлю. Я...» «Ты не первая просишь об этом. И не первая жалеешь. Матрена?» — быстро спросила Яра. Отражение промолчало, а потом ответило. «Так ты хочешь, чтобы он был шнуром?» «Да», — выпалила Яра, не задумываясь. «Хорошо. Но запомни, ты сама вымолила его. И не жалей ни о чем. Все, даже боль, окажется к лучшему», — властно прерывает ее отражение. и вот его нет больше. Теперь в лужице отражаются только небо и ветки сосен. Яра проснулась. Она сидела, покачиваясь, и не знала, говорила ли с ней двушка, или это был только сон. «Надеюсь, меня ищут, и хорошо бы, чтобы меня нашли, потому что становится жарко», — подумала Яра. Она тщательно обшарила карманы. И в одном из них обнаружила 4 спички, покрытые тонким слоем воска и обкрученные ниткой. Меркурий часто повторял, что каждый шныр должен уметь развести костер с одной спички, но это теория. На практике же, как передразнивал Ул, половина шныров может развести костер только с одной канистры, бензина и огнемета. Яра держала на ладони 4 спички и думала, обо что ей их чиркнуть. Ул делал это о любую стену, пол или сухой камень, но это Ул. Сама же Яра никогда не могла это за ним повторить, да и не требовалось, потому что всегда рядом с ней находился Ул. Как найти того, кто не сумеет поджарить в духовке даже курицу? Да очень просто. Бери любого родственника человека, который хорошо готовит и никого не подпускает к плите. Откладывая миг, когда ей все же придется чиркать, Яра ползала на четвереньках, выискивая сухой мох и тонкие окончания сосновых веток. Наконец, все для костра было готово. Не хватало только самой сути костра — огня. Яра начала разглядывать спички. Одна спичка была толстая, натуральное бревно в регламентированном спичечном мире. И серы на ней было тоже много. Она топорщилась, как шляпка диковинного гриба. «Спичечный генерал», — определила Яра. «Две спички обычные, так сказать, рядовые солдаты». И одна спичка тощенькая, жалкая, но головастенькая, с довольно бодрой серной кепочкой. Спичечный дистрофик, скорее всего, поэт. Яра отыскала сухой длинный камень и, выбрав одного из спичечных рядовых, осторожно чиркнула. Наверное, слишком осторожно, потому что ничего не произошло. Она чиркнула сильнее, и опять ничего. После третьего чирка на сире появился длинный счес, обнаживший дерево. И Яра поняла, что этот солдат уже свое отвоевал. Вторым рядовым она чиркнула уже чуть смелее. Сера вспыхнула, но, так и не зажегшись, до конца погасла. Руки у Яры задрожали. И так у нее остались только две спички — генерал и дистрофик. Поначалу она взялась было за дистрофика, но потом передумала и решительно перехватила пальцами генерала. «Ну, давай!» — сказала она ему, и решительно чиркнула. Генерал вспыхнул сразу. Обрадованная, что у нее все вышло, Яра слишком сильно дернула рукой, и огонь вдруг спал, погас, исчез. Яра тупо смотрела на погасшую спичку. Слишком поздно она поняла, что так и не дала генералу разгореться. — Ну вот, — сказала она дистрофику, — теперь у меня есть только ты. Долго. Очень долго она смотрела на него, никак не решаясь чиркнуть. Потом решилась и отчаянно чиркнула, перехватив его поближе к головке, чтобы спичка не сломалась. Дистрофик вспыхнул, опалила ей пальцы. Чуть выждав, Яра осторожно перехватила спичку другой рукой. Дистрофик уверенно горел. Пламя охватило его примерно до середины. Боясь опоздать, Яра поспешно подсунула спичку под хвою. Слабая, поначалу почти невидимая струйка тепла поползла вверх и превратилась в костер. Митридат несся к земле. Внизу уже что-то вырисовывалось. Мелькали длинные с ржавинкой крыши. Там, куда устремлялся конь, белым вытянутым пятном с двумя усиками дорожек лежала автобусная площадь. Запоздало Родион понял, что волей случая отправил жеребца в нырок прямо над Копытово. Что ж, если ему не повезет, он воткнется в асфальт посреди автобусной площади. Местному выпивохе дяде Жоре, день и ночь просиживающему магазинчика в поисках знакомого лица, которое угостило бы его, будет о чем рассказать. Жеребец, исчезнувший без следа в нескольких метрах от земли, и человек, воткнувшийся головой в асфальт. Будет, конечно, спорить, существовал ли жеребец и откуда он взялся. А про крылья у жеребца скажут, что и приврал, но человек в асфальте — это уже, так сказать, факт неоспоримый. А рассказчик дядя Жора хороший, особенно если поблизости булькает стимул. Митридат ускорялся. Родион привычно согнулся в седле. Надо было думать о двушке, мысленно сливаться с жеребцом. А Родиону хотелось уткнуться лбом в березовый ствол. И больше ничего. Он ощущал себя выжженным и пустым. Судьба Яры была ему безразлична. На двушку ему не хотелось. Ничего не хотелось. Даже ненависть к Элю, поначалу сильная, теперь как будто ослабела. Кто у него единственный друг? Не Элли. Всем остальным от него чего-то надо. Только личинка дарит ему счастье. А что берет взамен разум, тело и жизнь, так это дело такое. В конце концов, товары дают в магазине тоже не за просто так. Копытова стремительно приближалась. Родион, щурясь от ветра, вышибавшего из него слезу, знал, что сейчас размажется по асфальту. Что ж, все к лучшему. Не становиться же таким же уродом, как тот растворенный, хохочущий от ударов битый. Митридат заржал, крыльями прикрывая Родиона. Тот так и не понял, сделал ли он это осознанно, или просто крыльям его помешал боковой ветер и потребовалось изменить их положение. Копытова надвинулась, вжалась в Родиона. Втиснулась в него всеми своими огородами, серыми домами, клумбами, плоской крышей детского сада. Потом Родиона мазнула по скуле чем-то твердым и шершавым. Ну вот и все. Разбился, успел подумать он. Но почему-то жизнь не закончилась. Открыв глаза, он увидел, что пузырь человеческого мира уже отдаляется от него. А впереди рыхлой накипью клубится болото. Митридат, загребая крыльями, спешил к бурлящей воронке. Вдыхая кислый воздух межмирья, Родион ощупал пальцами скулу. Кровь. Надо же! Похоже, его тело подготовилось к нырку лишь в последнее мгновение, и асфальт ободрал-таки его. Кроме того, с правой ноги исчез ботинок. Его слезнуло совсем незаметно, хотя он был плотно зашнурован, и, казалось, не было такой силы, которая могла бы сорвать его, оставив при этом целую ногу. Видимо, дяде Жоре все же будет о чем рассказать. «Жив ли Эль? Или уже все?» — подумал Родион. И, проверяя, потянулся пальцами к шее. Лучше бы он этого не делал, потому что даже от легкого прикосновения его захлестнуло волной радости. Митридат уже мчался через болото. Родион ощущал хлопья пены, повисшие у него на лице. Обычно он спешил стереть ее, а теперь жадно глотал. Это было счастье, зашкаливающее, влекущее, растворяющее границы тела. Родион понял вдруг, за что эльбов заточили в болоте. Потому что они настоящие друзья, потому что только они тебя любят и ценят. Только там, за стенками болота, настоящая взаимовыручка. Его друзья там, а он тут. Как он может их бросить? Скорее к ним. Вон как они оттесняют друг друга, чтобы его увидеть. А те два больших наползают на одного замешкавшегося маленького, притискивая его к оплавленной границе. Конечно, потому что очень сильно его любит. Хотя кому-то, конечно, и может показаться, что они его раздирают. Паутина, преграждавшая Родиону путь, уже не казалась такой страшной. Родион даже руки вскидывал, чтобы задевать побольше паутинок. Он чувствовал, что его друзьям эльбам это приятно. Это как прикосновение к протянутым к тебе рукам. Мысли Родиона вертелись, как мокрые тряпочки в стиральной машине. Лишь крошечный кусочек личности оставался прежним, твердым, как алмаз. Надо же, конь рвется отсюда изо всех сил. Зачем? Глупый. А мне все равно. Я все же шныр. Я должен. Плевать мне на должен. Никакой я не шныр. Митридат жалобно ржал. Паутина, опутывавшая Родиона, опутывала и крылья коня. Огромным усилием жеребец рвал ее, продолжая лететь вперед. Отчасти Родиона спасала пока жадность эльбов, и то, что, считая его верной добычей, они не сумели договориться друг с другом. Каждая паутинка по отдельности уже может успешно погубить человека. Но выпущенные все сразу на короткой дистанции разнородные желания только мешают друг другу. Человек, который тащит мешок с золотом, не может в одно и то же время объедаться. Хочешь, не хочешь, надо выбирать что-нибудь одно. А пока выбираешь, крылья пега продолжают рассекать паутину. В глазах мутилось. Не стоило ему все же глотать слизь и дышать испарениями. Слабее Родион стал наклоняться вперед, начиная соскальзывать с седла. Ну вот и я проиграл. Я всегда знал, что солью. Потому и пытался погибнуть раньше, чем это произойдет. «Ну и где эта ваша помощь, если она есть?» — подумал он. В этот момент Митридат, разорвавший очередную паутину, резко вскинул морду и твердым теменем ударил Родиона в подбородок. Удар получился сильным, встречным. Потеряв сознание, Родион упал на шею Пега, который, с усилием взмахивая крыльями, понес его прочь из болота. Очнулся Родион уже на двушке, почти у границы, где сосны были еще тонкими и хилыми, и лишь по вершинам кое-где виднелась тянущаяся к свету зелень. Он лежал на траве в серости ненаступившего вечного утра. Рядом, покрытый высохшей пеной, пасся Митридат. Родион смотрел на него и не понимал, почему тот не улетел. Потом разобрался. Передней ногой жеребец заступил в повод, да еще и сползшее на бок седло мешало крылу подниматься. Родион с трудом сел. Голова кружилась, губы пересохли. Он не знал, сколько времени пролежал так. Слизь болота на куртке успела превратиться в такую же сероватую корку, как и пена на боках у Митридата. Рука Родиона пугливо потянулась к шее. Ранка никуда не исчезла. Но прикосновение к ней причиняло лишь боль, какая бывает, когда трогаешь ссадину. Да и само вздутие как-то опало, расползлось вширь. Ощущалось, что ничего живого под ним уже нет, только загноившаяся царапина. Эль был мертв. Поняв это, Родион издал короткий торжествующий крик, но долгого торжества не получилось. Слишком он устал. «Яра!» — вспомнил Родион. Подошел к Митридату. Успокаивающе огладил его по шее, распутал повод, с трудом забрался в седло. Митридат легко пробежался и понесся по воздуху туда, откуда брезжил более уверенный свет. Они летели навстречу рассвету, сами ускоряя его приближение. Двушка щедро возвращала им силы. Родион радовался, ощущая живительное тепло, но понимал, что это ненадолго. Вскоре тепло превратится в жар. И это будет верным признаком, что его время на двушке истекло. Вспомнив, что у него есть карта, Родион взглянул на нее, уточняя место, где Меркурий видел Яру в последний раз. О, далеко же ее занесло! Если учесть, что кобыла наверняка понемногу забирала к скалам, искать Яру надо где-то здесь. Развернув Митридат, Родион полетел вдоль начесанной сосновой челочки. Под ним были сосны, сосны и сосны. Он вглядывался и понимал, что обнаружить Яру почти нереально. Тут и так не особенно светло. А еще, когда смотришь сверху, в глазах все рябит. Здесь и в 100 метрах человека не заметишь. А он пролетит от нее гораздо дальше. Никаким другим способом такую территорию не прочешешь. Но это если сама Яра не подаст знак. Родион знал, что где-то здесь должен быть ул, но не видел его и не удивлялся этому. Бросьте через плечо горошину так, чтобы не знать, куда она упала. А потом с закрытыми глазами ползайте на четвереньках по комнате и водите взад-вперед пальцем в надежде, что нашарите ее. И это еще очень оптимистичное сравнение. Летел Родион долго. Изредка поворачивал и ложился на возвратный курс, вычерчивая над лесом полоски длиной 10 км. В глазах мелькали бесконечные сосны. Их было так много, что под конец, даже закрывая на несколько мгновений уставшие глаза, Родион видел только их. Поэтому, когда среди сосен почти на горизонте показалась серая, безветренно прямая струйка дыма, Родион дважды недоверчиво взглянул на нее, прежде чем его сознание согласилось признать, что это дым, то есть нечто отличное от сосен. Торопясь, он погнал Митридата. Долетел и, описав круг, разглядел внизу луг и костер. Садился он осторожно, чтобы не поломать жеребцу крылья. Луг со слишком яркой высокой травой и непонятно куда исчезающим ручьем ему не понравился, и Митридату тоже. Здесь они вполне сошлись. Поэтому, снизившись над лугом, они сели на высоком берегу, и сразу Родион скатился с седла, чтобы, повиснув, удержать жеребца под уздцы и не позволить ему с раскинутыми крыльями вбежать в лес. Ведя Митридата за собой, Родион шел через лес. Чуя дым, жеребец нервничал, упрямился. И его беспокойство передавалось Родиону. Продираться через сухостой и бурелом навстречу столбу отвесно поднимающегося дыма — в этом было что-то сказочное из остановившегося пространства. Вот я и приду, а там какие-нибудь гномики. Неожиданно подумал он и засмеялся. Так это было нелепо. Наконец деревья раздвинулись. Родион увидел костер, а возле костра одинокую фигуру. Родион узнал Яру сразу, хотя она стояла к нему спиной и, помогая себе ногой, отламывала ветки от ствола лежащей сосенки. Он окликнул ее. Яра обернулась. Удивительно, но она, кажется, ухитрилась проворонить момент, когда Родион садился на Митридате и не слышала треска, когда они продирались. «Привет! А я думала, что уже...» — крикнула она, подбегая. «Что думала?» Яра тряхнула головой. Лицо у нее было все чумазое, радостное, с сосновыми иголками, смешно приставшими ко лбу. От волос пахло дымом. «Ничего. Просто всякий депрессивный бред. А где Ул?» «Думала, мы прилетим толпой и с цветами. Как из роддома забирать, что ли?» Яра напряглась и быстро взглянула на него. Сравнение ей не понравилось. «Неужели Ул сказал?» «Не похоже». «А я тут размахнулась». «Хороший заголовок в газете. Шнырка, потерявшая коня, устроила пожар на двушке», — сказала она. Митридат косился на костер, отблескивающий в его выпуклом глазу, и пятился назад. Пока Яра говорила, Родион внимательно разглядывал ее. Скулы Яры олели двумя подковами так, что казалось, будто на лице у нее след от лыжных очков. Это был верный признак, что ее время на двушке истекло. «Берешь Митридата и летишь. Подпруги только проверь», — сказал он, передавая ей жеребца. «А ты? Полетели вдвоем?» «Нет, вдвоем не долетим. Я его в болоте измотал. Пришлешь за мной кого-нибудь?» Яра начала было упрямиться. Но Родион взглянул на нее так, что она сама не поняла, как оказалась в седле. «Но как я пишу место?» «Я отмечу на карте и укажу костром. И давай!» Сделав на карте быструю пометку обугленной палочкой, Родион сунул ее Яре и ладонью сильно хлопнул Митридата по крупу. Жеребец шарахнулся, пробежался и, заступив передними копытами на болотистый луг, взлетел. Родион проводил Яру взглядом. Затем вернулся к костру. Подбросил несколько толстых веток и сел, уткнувшись лбом в колени. Через час или около того Родион стал ощущать сильную сухость во рту. Видимо, и его время на двушке истекало. Он не волновался. Откуда-то у него была уверенность, что Яра успеет. Подбросив еще веток, чтобы костер продолжал дымить, Родион перешел туда, где ручей вбегал на луг. Там, где разогнавшийся ручей вертелся на месте, образовалось небольшое озерцо. Не озерцо даже. Луговая ванна. Вода в ней была прозрачной. Видно было, что на дне лежат тяжелые, бурыми водорослями покрытые камни. Донное течение шевелило водоросли. В их движениях было что-то баюкающее. Не раздумывая, Родион прыгнул в озерцо и погрузился с головой. Он лежал в воде, ощущая, как остывает кожа и уходит жар. И изредка, поднимая голову, вздыхал. Пожалуй, впервые за многие и многие дни ему было хорошо. И эта радость была настоящая. Не тот ворованный выжигающий суррогат, наполнявший его душу жадным, мимолетным, тупиковым огнем. Он лежал в ручье, держась руками за длинную траву на берегу и позволяя воде качать его тело, представлял себе тот дворик, в котором вырос. Там у дома был мокрый тротуар, выложенный плиткой, и по всей длине тротуара пафосные фонари с четырьмя шарами, три по бокам и один центральный. Маленький Родион стоял на краю аллеи и глядел на бесконечный ряд фонарей, вытянувшиеся в прямую дорожку. И такая же прямая золотистая дорожка бежала и по мокрой плитке. Это было окно в мечту. Яркое такое детское ощущение, почти картинка. Потом был перескок, сбой памяти, не сохранивший незначительных деталей. И вот Родион уже стоит у зебры перед светофором, и мама держит его за руку. Все вокруг напряжены. Они чего-то ждут, на что-то смотрят. И вдруг мама кричит: «Наш свет! Бегом!» И все бегут. И Родион бежит, вцепившись в мамину руку. Слова мамы кажутся маленькому Родиону полными какого-то тайного смысла, и он тоже бежит, радостно повторяя: «Наш свет! Наш свет!» Продолжение следует.